Глава 20. Юншен. Но перед тем, как я поделюсь с вами догадками, я хотел бы послушать ваши истории, причем все. Я обвел взглядом собравшихся в комнате существ и вытащил из рукава еще один талисман. На него я потратил практически всю ци, накопленную за ночную медитацию, но он того стоил. Шиди и демоница мигом подобрались и напряженно уставились на меня. «Знак правды», — пояснил я для супруги и заодно для недавно родившейся гости, — «он не даст соврать никому из присутствующих». Я снова оглядел компанию. На столь скорую поимку демоницы я не рассчитывал, поэтому с учетом ее сил талисман может и не сработать. Он обладал скорее ментальным, а не практическим воздействием. И отреагирует только на прямую ложь. А ведь можно просто не договорить, но знать об этом вовсе не обязательно. Иероглифы на бумаге загорелись ровным синим цветом, и талисман завис посреди комнаты. «Начнем с вас, юная госпожа», — обратился я к девушке, имени которой мы даже не знали. Молодая мать казалась настолько тихой и запуганной, что старалась лишний раз даже не пищать. «Кто вы и как очутились в лесу, находясь в таком положении?» «Меня зовут Вэй Юань. Я старшая... была старшей женой третьего принца». Еле слышно пролепетала дева и, содрогаясь от страха, поочередно взглянула на каждого из собравшихся. Мы с лисицей и так об этом догадывались и потому просто одобрительно кивнули. Вайер пожал плечами, а демонице было откровенно все равно. Она продолжала пожирать глазами беспокойно ерзающего Шиди. «Продолжай. Нам безразлично твое происхождение и интриги императорского дворца», попыталась успокоить принцессу жена, но внезапно талисман замигал, обнаружив ложь, а девочка еще больше сжалась. «Вернее, безразлично, пока они не причиняют нам проблем», поправилась Ян Ли и с подозрением покосилась на амулет. «А если и причинят, мы постараемся помочь». «Моего достопочтенного супруга обвинили вроде бы в измене. Мне не сказали точно. Только то, что его забрали для суда и хотят приговорить к казни. А потом пришел императорский указ и на меня, а я... не знаю почему». Речь девушки оборвалась, ведь талисман снова заискрил. Лиса посмотрела на бумажный знак, а затем на Вэй Юань и чуть шевельнула бровью. Подвинула на кровати Лун Вайера, чтобы сесть к деве поближе, и взяла ее за руку. Помолчала и, выдохнув, заявила. «У тебя отлично получается притворяться глупенькой безобидной овечкой. Я понимаю, зачем это нужно, но сейчас не время. Если мы не будем видеть полной картины, не сумеем помочь». Ничего особенного Ян Ли не сказала, но принцесса, очень внимательно посмотрев на лисицу из-под лобья, вдруг кивнула. А я заметил легкое течение ци, перетекающее из тела жены в молодую мать. Из зеленого ядра и одновременно из сиреневого — любовь и интуиция. Полагаю, лиса делала это неосознанно, но таким образом внушала ей ощущение безопасности. Как бы просила доверять, и ей отвечали. У Вэй Юань даже выражение лица поменялось. Она не стала выглядеть старше, но неожиданно исчезло сходство с бездумной красивой куклой. «Дело в том, что первый и второй принцы пока не имеют наследников», медленно проговорила она намного более уверенным тоном. «Жены подарили им дочерей, а у меня, по прогнозам лекарей, должен был родиться мальчик. А, как известно, одним из основных негласных правил для становления наследным принцем является наличие сыновей. Я кое-что подозреваю». «Наверное, мужа обвинили в измене лишь для того, чтобы, пользуясь этим, уничтожить меня и ребенка. Супруг обязательно выйдет на свободу, но будет поздно». Талисман горел ровно. Значит, девушка не лжет или, по крайней мере, верит в эти слова. «Похоже на правду», — кивнул я. «Но здесь вам, в принципе, ничего не угрожает, достопочтенная третья принцесса. Ваш след потеряли, и вы сможете безо всяких треволнений дождаться мужа, если, конечно, не наделаете глупостей». «Спасибо, господин Бессмертный», — с достоинством кивнула юная женщина. Но руку Ян Ли не отпустила, словно та внушала ей чувство спокойствия. Хотя почему словно? «Я обещаю вести себя осторожно и с благодарностью приму вашу помощь». «Все ясно», — резюмировала Ян Ли. «Поехали дальше?» «Я не понимаю, почему меня обвинили в предательстве», — хмуро буркнул Шиди, стараясь не смотреть на меня. Талисман даже не колыхнулся. «Но в последние полгода на пиках чрезвычайно нервно», — продолжил Лун Вайер. «Только и разговоров о связях с врагами. Появились новые запреты даже на беседы о демонах. За всем строго следят наставники с пика ловцов. Они вообще с некоторых пор заняли лидирующую позицию среди других вершин. И кто-то из учеников пишет доносы на Шиди и Шисюнов. Наверное, и на меня настрочили. А остальное мне неизвестно. «Ага», — кивнул я. И покосился на демоницу, которая под шумок уселась возле кровати и тихонько наблюдала за Шиди с близкого расстояния. «Как давно ты следишь за моим братом по ордену?» «Сезон тепла сменился холодом 19 раз», — ответила девушка. Мы с Шиди дружно уставились на нее ошеломленными взглядами. 19 лет. То есть, столь долгое время мы вообще ничего не замечали. А почему ты решила наблюдать за Лунвайером?» Решил я продолжить расспросы. «Он великий воин, свиреп и беспощаден в бою, как настоящий высший демон, и он очень красивый. Значит, даст сильное и здоровое потомство, которое сможет жить в обоих мирах. А еще он мне просто нравится. Мои душа и тело его жаждут», — бесстыдно искренне пояснила девушка. Присутствующие посмотрели на талисман правды, а после — на ярко-малинового Шиди. «Как какое?» «Бесстыдство», — хором сказали мы с Ян Ли и, не выдержав, рассмеялись. «Если ты следишь за Шиди весьма длительный срок», — добавил я, «ты смогла заприметить странности, которых мы не видели изнутри. Тебе есть что сказать?» Демоница задумчиво прикусила губу и аккуратно потрогала пальцем край нижнего халата Шиди, который свешивался с ложа. Лунвайер дернулся и торопливо подтянул одеяние, взирая на бесстыдницу с неодобрением. Та пожала плечами и принялась рассказывать. «С некоторых пор вокруг вас вертится больше моих сородичей, чем обычно. Мне стало тяжелее прятаться и от небожителей, и от своих. А еще вы стали намного чаще устраивать набеги». «Мы?» — возмутился Лунвайер. «Набеги? Именно вы всегда. Вы нападаете первыми». «Демонам уже более сотни лет запрещено нападать на людей без повода и вторгаться на чужую территорию», — пожала плечами девушка. «Нас все меньше и меньше. Надо восстановить популяцию. Но вы не даете. Приходите через разлом, убиваете низших, которые пытаются растить еду и скот на пограничных землях, крадете детей. Вы поступаете плохо, а у нас нет. Нет других источников пропитания. Мы вынуждены воровать с людских земель, потому что торговать вы не хотите. Если бы мы убивали, вы бы начали войну и вырезали низших. Потом старшие вырезали бы вас, и тогда погибли бы все». Талисман висел неподвижно. Ни единой искры. Мы с Шиди пристально смотрели на магический знак. Не отводили взгляды и молчали.